Ставки на либерастию, на ЛГБТшников и сумасшедших прозападников, в общем-то, провалились. Потому что все киданули, вот реально все киданули. Все ресурсы, которые туда, вот на Запад откидывались, под честное слово, пымс и заморожены. И какие ресурсы остались? Ну, кроме как своих, вот природных, ничего не осталось, и народа. Многие стали понимать, что просто приезжий человек сюда, это, в общем-то, человек с чужой культурой, с чужим пониманием. И он здесь себя ведет не совсем так, как это предполагалось. Нам рисовали, вот сейчас приют какие-то там люди из зарубежья. Они такие будут добренькие, они будут такие красивенькие. Они сюда приедут для того, чтобы пахать вот на этих самых баринов русских людей. И будут и подметать, и там что-то еще делать. А не так случилось. Оказалось, что это люди, у которых несколько другое представление. Они приехали сюда для того, чтобы привести своих жен, здесь народить детей и получать, получать, получать. Не горбатиться, а получать, получать, получать. Доить, доить, доить. И со временем ставки стали расти, расти, росли. Теперь вот эти вот специалисты, они стоят дорого. А наших специалистов нету. Потому что не занимались ростом. Послушали вот этих негодяев, которые кричали, что вот без мигрантов мы сейчас тут все в грязи утонем. Ну что-то как-то и дворников мигрантов теперь мало. Как-то вот теперь они их тоже не хотят работать. Потому что они вписались уже в экономику. Они прощупали, где чего есть. Им проще заниматься торговлей. Им проще заниматься какими-то другими вопросами, которые не связаны с тем, чтобы махать лопатой. Посмотрите, такси, да, рынки, магазины. Это сейчас мигранты, мигранты, мигранты. А улицы кто убирает? Они что ли? Ну да, кто-то может еще есть. Но через год, через два даже улицы они не будут убирать. Потому что везде будет своя клановость. Везде будут свои. И обратите внимание, сколько видео появляется, каждый год таких видео все больше и больше, когда Новый год, Красная площадь, а там русских нет. И они честно говорят, смотрите, мы завоевали Россию, мы взяли сердце России, здесь нет русских, здесь только мы. И в этом году это то же самое повторится. Я не ксенофоб какой-то, я не нацист, я всего лишь навсего привожу факты. И поэтому многие вот эти вот чиновники, которые раньше так мыслили какими-то общими такими представлениями, вот о том, что нас тут там спасет из-за рубежа, начали думать, а что происходит-то, а что делается. И обратите внимание, Владимир Владимирович Путин сейчас уже стал применять слова, год назад стал применять слова, а сейчас все чаще и чаще, которые в себе несут корень рус. Русские люди, не россияне, уважаемые, как это было у алкаша Ельцина. Русские люди. Это говорит о том, что прижало. Это говорит о том, что начались осмысления, очень глубокие осмысления. Примерно такие же осмысления, которые произошли у Сталина, когда он обратился к братьям и сестрам. Когда он в конце войны сказал «русский народ», «русский». Вот эти осмысления начались.